Глава третья. Вечер. Этот день, этот вторник тянулся долго. Он был как бы продолжением вчерашнего дня. Лиховцы не помнили, когда же, собственно, началось утро. Не то 5, не то 50 часов назад. И уже не верили, что день пройдет, и будет вечер, ночь. К тому же бессонница, комары, духота, зной. Солнце палило жестоко, а воздух, мутный, густой от болотных испарений, был недвижен, и ни малейшего ветра в нем, ни дуновенья, жара. Если трудно было сапожнику, шапошнику, ткачу, то кузнецу совсем уж было не в мочь. На дворе солнце, а в кузне горн щадит и дымит. Дышать нечем, умаялись кузнецы. И неудивительно, что зашабашили они сегодня рано, примерно так в 16:00. «До», — сказали кузнецы, — «будя». Затушили горны и сняли фартуки. «Чего там в самом деле? Миллион наработаешь, чахотку наработаешь, будя». Но домой не пошли. Куда лешему в эту рань? Жена метлой прогонит. А сели тут же на траву в тени покурить, покалякать. «Слыхал я, люди добрые, такое дело!» Задумчиво глядя в небо, сказал Берче. «Слыхал я, будто б, значит, хромой работал тут по обету. Будто б, значит, когда старик, зевонный папаша, помер, хромой дал обет. Чтоб я, говорит, подох, коли, говорит, не уложу этого сукиного сына. Вот, значит, как». Яник потрогал усы, погладил бакенбарды, откашлялся и загнул такое, что кузнецы рты разинули. Яник любил иногда напускать туману. Был он, Яник, человек непростой, шибко начитанный был человек. Случалось за раз, весь календарь прочитает с 1 января по 31 декабря. «Ты, Берча, субъект», — сказал он, — «не понимаешь ты, Берча, психического состояния». Кузнецы помолчали, поморгали, и как грохнут, покатились хохоту, слезы потекли. «Ох ты, мать ты моя, субек, а! Помираю, братцы, ей-богу! Это что ж такого, субек, а? Не субек, а субект», — сурово сказал Яник. «А гогочите вы, гуси, зря! Слово-то это ученое, заграничное, по-русски значит дурак». «Дурак, это мы понимаем», — вытирая кулаком глаза, сказал Сапрон Слободской. «Дурак-то оно понятно, а то ты казал, как это... И не выговорить слово-то это, субъект, сказал Яник. «Тебе известно не выговорить. Язык у тебя, Сапрон, мужицкий, шаршавый. Покуда его во рте повернешь, вспотеешь. А слово это тонкое, умственное. С бухты-барахты его не скажешь. Навык, брат, требуется». Тут кузнецы замолчали и с уважением посмотрели на Яника. «Чудак человек, конечно, но башковит. Ему, почитая, с аптекарем тягаться, и еще неизвестно, кто кого заткнет. Это не то, что мы, темные мужики. Да, вздохнули кузнецы, оно, конечно. Только Берча не проникся должным уважением к ученому собрату. Берча обиделся. «Что, дурак?» — проворчал он. «Ты умный, что ли? Мне говорили, я говорю, за что купил, за то и продаю. Моя хата с краю». «То-то и оно-то, что с краю», — сказал Яник. «Покуда до тебя что дойдет, в нем глядишь, дуля одна осталась». «С хромым тут дело политичное, серьезное дело. Ты о Бакунинове князе слыхал?» Примечание. Один из основателей анархизма, Михаил Александрович Бакунин, 1814-1876, был русским дворянином, но не был князем. Зато князем был другой, виднейший Петр Алексеевич Кропоткин, 1842-1921. «Не, — сознался Берче, — не слыхал. А лезешь, — укоризненно сказал Яник. «Я потому-то и говорю, что не твоего это ума дело». На сей раз Берча ничего не ответил. «Переспоришь его, дьявола!» — промолчал Берча. А Орче, младший его братан, загоготал, заржал. «Щелкнули, Бер, по балде!» — крикнул он и загоготал. Старик с бельмом на правом глазу, слюнявя цигарку, промычал. «Да веду человека!» «Ты о ком?» — спросил Яник. «О хромом, о ком же?» — сказал старик. «Да ведут, говорю, человека!» «Понятное дело!» — сказал Яник. «Раз за место жизни нашему брату каторгу устроили, так тут о чем говорить? Тут с ножом полезешь, с бомбой». «Оно, конечно», — вздохнули кузнецы. И уж больше ни слова не выговорили до самого до вечера. Захрапели. А когда настал вечер, Берча сел, зевнул два раза и сказал: «Потопали, что ли, кузнецы?» — сказал он. «Пора б». Кузнецы проснулись, посмотрели. И верно, небо темное, вечер. «Пора», — согласились они, — «потопали». И пошли гурьбой в местечко до дому. Тут в местечке они поняли, что малость переборщили, что еще час назад можно было пойти домой. Жены бы не удивились и не погнали бы назад. А сейчас-то вот наверняка пристанут. Отчего так поздно? Отчего да почему? И ведь не скажешь же ей, холере, что проспал, съест. Да, было уже не рано, по всему видать. На улицах народу мало, кое-где в домах огни, а на крылечках, на завалинках сидят коты, глядят на небо фосфорическими глазами и урчат. А небо темное, и на небе звезда. Вечер. Однако такие понятия, как рано, поздно, шаткие-то ведь понятия. Покуда кузнецы шли по Болотной улице, им казалось, что поздно. А как вышли на улицу ткачей, им стало казаться, что рано. На улице ткачей было шумно, людно. только кузнецы завернули за угол, а уже на кого-то наткнулись, наступили на кого-то, и уже кто-то захрипел, заругался. «Куды прешься, халява, черт?» Поперек улицы, носом в землю, коленом в воде, канава была тут прорыта, лежал Сендерке вояка, человек неизмеримой длины. Про него говорили от лихого до лихого года. Спал он, что ли? Кузнецы удивились. Нашел, где дрыхать, а печь на что? Но, осмотревшись, увидали, что не то, что Сендерке. По всей улице лежат люди, кто одетый, кто раздетый. Один, подложив солому, другой прямо на траве. Этот, задрав бороду к небу, тот, ткнув бороду в песок. Отсыпались ткачи, а из ближних улиц, из дальних переулков, снизу, со слободы, валом валила толпа. Мужчины и женщины, родственники и знакомые, тещи и свекры, и все сюда, на улицу ткачей, посидеть, покурить, новости узнать, новости рассказать, себя показать, людей повидать. Они ходили по улице табуном, от заваленки к заваленке, тормошили спящих и кричали им в ухо: «В могилке отоспишься, ангел мой, вставай-ка, ну!» Но те со сна несли чепуху несусветную, вроде «Кабарне лаборде, тпруты!» Дрыгали ногами и рычали. Неподалеку на пустыре расположились слободские. Эти говорили о медведе, горевали о нем, печалились. Сила дернет, бывало, коня за хвост. Конь шмяк на все на четыре, хоть он и кованный, хоть он и не кованный. Оно и правда, говоря по совести, что медведь. Сила, мужик, дуболом. «Большой мужик», — сказал Макар, гнедая вошь, — «а громадной. Кабы не водка, не одолеть бы его», — сказал Никита Жеребец и решительно сплюнул. «Не в жизнь. Я Лешу знаю». «Его Нишка как взял», — сказал Федот. «Аманом. Сам-то напролом прет. Выходи один на один». А сзади-то стражников пустил 16 душ. А то рази ему б к Лёшке подступиться. Чёрта! «Ни в какую», — сказал Никита и сплюнул. «Ни в жизнь». Вдруг на улице ткачей появились два человека. Было уже поздно и темно, да и народу немало было на улице. Однако этих двоих заметили. Впереди, светясь в сумраке жирной, гладкой, будто эмалированной рожей, выступал Вавила, по фамилии Малютка, по росту полтора гренадера, по положению младший дворник Урия Логака. За Вавилой тяжело, как слон, отфыркиваясь, отдуваясь, пуф-пуф, шагал приказчик Тодрес. Лицо красное, ноги толстые, брюхо, что бочка, и до самого до брюха русая борода. «Неспроста-то ведь приперся», — сказали ткачи. «Что-то он затевает, шельма». «Верно, что-то затевал он, Тодреске, шельма тож. Что-то он надумал, а то с чего б ему народ собирать? Вавила носком подкованного сапога бьет, толкает спящих в бок. «Давай, вставай!» И когда кто со сна-то очумелый приподымет голову, Вавила отцап его за шиворот, поставит на ноги и коленкам такого даст пинка, что тот шагов 30 бегом бежит. А Вавила идет, покрикивает, посвистывает, что пастух на стадо. «Куды загребаешь ты?» Так-то вот, в арьергарде Тодрес, перед Тодресом Вавила, перед Вавилой человек 60 кочи. Докатились они до пустыря, где кругом сидели слободские и говорили о медведе, горевали о нем, печалились. «Стоп, Вавила!» — буркнул Тодрес. «Стоп, сукины сыны!» — скомандовал Вавила. «Стоп, ткачи!» — крикнул Ихил ворона. «Поглядим, послухаем, что там скажет шельма!» Конечно, особо острой затеи, особо замечательных слов никто от Тодреса не ждал. Известно же, что за птица. Но все-таки, не жалея ног, приперся на улицу ткачей, согнал народ. Уж верно, что-то ворошится в дубовой этой башке. Уж верно, есть ему что сказать. Уж это так. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, ругаться пришел, лаяться, в лицо харкать, скотина. Тодрес начал с крика и кончил криком, будто глухие стояли вокруг. «Говорю с вами, ткачи, в последний раз!» — крикнул Тодрес. «Запомните, не то что голоса, писка вашего больше слышать не хочу. Сидеть, работать и никаких, а не угодно, к черту лысому, всех выгоню сморкачи. Мало им видал, мало с ними хозяин цацкается». «Грош, полушка, не согласны!» — прогнусавил он, кого-то передразнивая. «Не согласны, видал? Еще, может, вам приплачивать. Сколько за петлю ваша милость скажет? Руб два. Жиру беситесь, дармоеды. Хозяин их поет, кормит, одевает, а они... «Не согласны! Ишь ты, не согласен! Так кто тебя держит? Не согласен! И Хелке! Ладно, завтра же заберу станок и катись, и покатишься, не бойся! Бенче-то вот, слава тебе, покатился! Еще до Сибири докатится, погоди ты!» Так что вот зарубите себе на носу. Это слово, последнее мое слово. Больше говорить не буду. Вавила!» Тодрес повернулся и четким твердым шагом зашагал к костелу. Он был доволен собой, Тодрес. Речь он сказал не то, что длинную, разве аршина мерить речь, но достойную, точную, как раз то, что надо. Разок для порядку чертыхнулся, разок для страстки упомянул про Сибирь. Все, что надо. Сейчас-то они, небось, присмиреют, испугаются. Тодрес рассмеялся. «Хи-хи, народец!» И живот его заколыхался, заходил. Затем он посмотрел на небо и от удовольствия замурлыкал, как сытый кот —